Валька Прусаков умер. Я залез на мусульманский сайт «Ислам Ньюс» случайно, и там обнаружил, оттуда узнал, что Валька Прусаков умер. Мы с ним работали корректорами в Нью-Йорке в газете «Новое русское слово», сидели за одним столом друг напротив друга. У него было плохое дыхание, видимо, что-то с печенью. Это был единственный человек, которому я прощал плохое дыхание. Валентин Анатольевич Прусаков. Рождение, как и я, 1943 года. Умер 9 июля 2016-го. Оказывается, он давно уже стал мусульманином и работал в редакции на «Ислам Ньюс». Итак, Валька Прусаков умер. Жалко Вальку, как жалко свою юность. Особо унывать, впрочем, не стану. Кто как мог, так свою жизнь и прожил. Второй никому не дано. Людям, встреченным мною на земном пути, я был хорошим, бодрым товарищем, энергичным ниспровергателем, веселым пьяницей, носителем положительной энергии. Своим женщинам я приносил строй и порядок. Без меня их съели бы кошмары. Валька не был тверд, он метался. В новом русском слове это шел 1975 год, и нам было по 32 года. Совсем молодые мужчины. Он слегка картавил, носил дымчатые очки и разводился с женой. У них была одна дочка. Сейчас дочке уже под полтинник, старая, в сущности, тетка. Тогда она верещала, жалась к мамке и таращила еврейские глаза. Его банальная трагедия случилась раньше моей, и он успел отдать нам с Еленой свою мебель. Тяжелую, глупую американскую обывательскую мебель, полученную ими от еврейской организации, вишневого цвета. Половина этой мебели не вошла в квартирку на Лексингтон и навечно осталась стоять на тротуаре. В России он был сионистом, в Израиле — антисионистом. Он демонстрировал со мной против «Нью-Йорк Таймс». Потом стал поклонником Гитлера, написал книгу «Оккультный мессия». Потом ездил на семинары Каддафи на Мальте. Писал статьи в газету «День», и вот умер журналистом «Ислам Ньюс» в Москве. Биография его выглядит как истеричный, лихой, быстрый танец, неистовый гопак или краковяк какой-то, или, того хуже, брейк-данс. Вот и такие люди бывают. Глядя в 1975 год туда, в Нью-Йорк, в редакцию НРС близ Бродвея, вижу нас таких беззащитных, в рубашечках, пиджачках, до ужаса молодых, еще не знающих, насколько мы временны. А время между тем дуло в свои страшные трубы. Пока мы ходили с листочками корректур вниз, в линотипную, где гудели адским пламенем наборные машины прошлого.